Глава 16. Сумасшествие. Тарас. Продолжение. Неужели это действительно моих рук дело? Но как? Это меня во время сна так накрыло? Тогда почему лекарство не сработало? Эти и еще тысячи других вопросов словно молотом били по мозгам, пока я стоял и тупо смотрел на труп девушки. Даже плач детей никак не приводил в чувство. В чувство меня привел звук открывающейся двери. Видимо, Кристина вернулась. И как ей все это объяснить? «Что тут?» — послышался голос моей девушки. Видимо, она увидела кровавую сцену в коридоре и решила, что на нас кто-то напал. «Тарас! Тарас!» В следующее мгновение Кристина фурией ворвалась в комнату, держа пистолет наготове. Вот что паника с человеком делает. Ведь могла применить способности и увидеть, что кроме нас с детьми тут никого больше нет. По крайней мере, никого живого. «Ты в порядке?» — выдохнула Крис, после чего посмотрела на детей и на труп девушки. «Стоп! Что тут произошло и кто это сделал?» «И как ей об этом сказать? Она же меня сразу в зверя запишет. Оставили, блин, людей у себя для безопасности». «Милая, я не знаю как, но...» Я растерянно потрепал свои волосы. «Кажется, это моих рук дело». «И ты говоришь об этом так спокойно?» Ледяным голосом спросила она и быстрым шагом направилась в сторону детей. «Что значит, ты не знаешь как?» «Крис, подожди. Я действительно ничего не понимаю, да и... это же всего лишь человек». Она резко развернулась и, кажется, была на грани того, чтобы броситься на меня. «Всего лишь человек? Наслушался этой хрени у Григора?» — прошипела девушка. «Так, дети, закройте глаза и возьмите друг друга за руки. Сейчас мы с вами выйдем отсюда и пойдем в другую квартиру». А проходя мимо меня, добавила: «Жди меня здесь. Когда вернусь, мы с тобой очень серьезно поговорим». Ох, как я в школе не любил этой фразы от родителей. И сейчас, похоже, меня тоже ничего хорошего не ждет. Но в одном она права. Я почему-то не чувствую ни капли раскаяния за убийство незнакомой мне девушки. Может, это способности на меня так влияют? Не могла же у меня действительно крыша потечь. Да, наверное, это все псионические побочки. Кристины не было достаточно долго. В какой-то момент я даже начал нервничать. Вдруг она вообще не вернется ко мне? Что тогда делать? Я ведь только ради нее остался с этой группой. Ну и немного потому, что слова Григора показались очень даже разумными поначалу. Но через какое-то время она все-таки появилась. Крис зашла в квартиру, молча посмотрела на меня и присела на стул. «Рассказывай». «Мне снялся очень плохой сон. В нем я убил двух человек. Причем именно так. Я покосился на труп, как ее. А когда проснулся, ощутил впрыск лекарства. Видимо, потерял контроль, пока был в отключке». «Что именно тебе снилось? Кого ты убил?» «Лиду». Кристина поджала губы и ненадолго задумалась, после чего поднялась, подошла ко мне и попыталась обнять. «Тарас, прошло совсем немного времени с того момента, как Григор тебя заставил...» Она тихо всхлипнула. «У тебя просто шок. Этим можно объяснить убийство. Но почему ты не чувствуешь никакого раскаяния по этому поводу?» «Я же сказал, что это вышло случайно». От раздражения мой голос начал немного срываться. «То есть хочешь сказать, что твое нынешнее спокойствие — это тоже не специально?» «А что мне теперь рефлексировать по поводу каждого убитого мной человека?» Я поднял голос и отстранился от нее. Меня эти претензии начали порядком доставать. Еще голова разболелась, словно мне кто-то по ней кувалдой долбит. «Ты сама говорила, что люди теперь должны подчиняться нам. Так чего тогда сейчас ебешь мне мозги по поводу тех, кто должен быть нашими рабами?» «Не повышай на меня голос!» Тон Кристины резко изменился. «Я всего лишь хочу сказать, что с тобой что-то происходит. Тебе уже дважды что-то мерещится. Сначала во время изнасилования, потом, когда перепутал эту девушку с Лидой, а теперь еще и это». «Хочешь сказать, что я становлюсь психом?» Чуть ли не зарычал я. Она отшатнулась, после чего тихо произнесла: «Нет, но сейчас ты меня пугаешь. Тарас, покажись нашим лекарям. Что если следующей жертвой стану я? А если бы ты убил кого-то из детей?» «Это всего лишь люди!» — крикнул я и пробил кулаком стену. Причем это было неожиданно для нас обоих. Мы все не могли привыкнуть к тому факту, что с каждым полученным уровнем тело псионика усиливается, и наша сила уже далеко не только в способностях. Думаю, сейчас я и в рукопашку смогу победить большинство обычных мужиков, просто потому что я быстрее и сильнее. Кристина бросила взгляд на пробитую стену, а потом на меня. «Да, я по-прежнему считаю, что наша судьба — это управлять остатками человечества. Но грамотный правитель будет заботиться о благополучии своих слуг, Иначе велик шанс того, что одним прекрасным утром ты просто не проснешься от переизбытка металла в организме, и плевать будет человеку на последующее наказание, ибо он уже на грани. Я слышал и глубоко дышал. Не знаю почему, но все мое нутро кричало о том, что она не права. Я не чудовище, чтобы по своей воле убить безобидную девушку. «А Григор? Он больной ублюдок», — продолжила она. «И я тебя уверяю, что рано или поздно его убьют. Охотники или другие люди понятия не имею. Но если в этот момент мы будем рядом с ним, нам мало не покажется. А сейчас мне лучше пожить в другой квартире, пока ты не разберешься со своим состоянием. Думаю, людям опасно находиться рядом с тобой, особенно когда ты спишь». Она подошла вплотную и быстро чмокнула в щеку, после чего направилась в сторону выхода. Но мне так не хотелось, чтоб Крис уходила. «Подожди!» — крикнул я и на автомате попробовал взять ее под контроль, что, естественно, у меня не получилось. Все-таки удачное срабатывание способности на псиониках гарантировано, только если уровень дрессировщика вдвое выше того, кого он пытается взять под управление, а Крис так вообще была выше. Но сообщение о неудачной попытке она точно должна была получить. «Ты?» Она медленно повернулась ко мне и прошипела. «Ты пытался взять меня под контроль?» «Крис, я не хотел, честно». «Тебе не кажется, что в последнее время ты делаешь слишком многое, чего якобы не хочешь?» Кристина смерила меня ледяным взглядом. «Труп убери!» После чего ушла из квартиры, напоследок громко хлопнув дверью. Вносить труп блондинки оказалось достаточно просто. Все-таки увеличенная сила позволяла таскать подобный вес, словно пушинку. Вопрос только в том, куда ее девать. Нельзя же просто сбросить тело за домом и идти заниматься своими делами. Одно дело, когда ты творишь такое в горячке боя, а совсем другое, когда у тебя есть время на нормальные похороны. По крайней мере, сейчас мне казалось, что я должен сделать именно это. Хотя, может, это моя совесть пыталась хотя бы таким способом успокоить себя. Не знаю. В любом случае, через минут 10 я отыскал лопату и закопал девушку в земле. Даже небольшую горку из камешков сделал. Хотел сначала у других людей спросить ее имя, а потом остановил себя. Вдруг она была кому-то дорога, вдруг была чьей-то дочерью, сестрой, двоюродной племянницей. Нам еще тут восстания не хватало, и остальных ведь перебьют. «Что, Тарасик, совсем в разнос пошел?» — послышался ехидный женский голос. Я поднял голову и увидел перед собой Лиду, такой, какой она была в нашу последнюю встречу, обнаженная и с ног до головы залитая мужской спермой. Но, кажется, ее это совсем не смущало. «Как? Ты нереальная!» Я зачем-то швырнул в нее лопату, которая предсказуемо прошла сквозь девушку. «Уйди из моей головы!» Девушка заливисто засмеялась, а в следующее мгновение оказалась прямо передо мной. «Ты хоть понимаешь, что сейчас сам с собой разговариваешь?» Она медленно облизнула мне щеку и резко исчезла. Я сразу же провел рукой по лицу, но никакой влаги не обнаружил. «А что, если Лида погибла?» И меня сейчас преследует ее призрак. Вроде бы бред, но и существование зомби раньше считали бредом. Как мне от нее избавиться? «Как?» — крикнул я вслух. Тем временем сзади послышалось приближение толпы людей. «Смотрите-ка, у молодого действительно кукуха слетать начала», — произнес один из главных прихлебателей Григора. «Продолжаешь сам с собой разговаривать?» «Ваше какое дело?» — огрызнулся я и пошел подбирать лопату. Сам же оценил обстановку. Четверо человек, двое телепатов, один танк и один лекарь. Уровни небольшие, но их все-таки больше, и они явно хотят спровоцировать меня на конфликт. Вот только зачем? «Да в принципе нам похуй», — пожал плечами он и посмотрел на перекопанную землю. «А ты чего тут делал? Мне повторить свой вопрос?» «Какой дерзкий молодой», — проговорил один из парней-телепатов то ли третьего, то ли пятого уровня. Иными словами, сил сгулькин хрен, а вот гонору выше крыши. «Нарывается на то, чтоб мы его проучили», добавил второй телепат уже шестого уровня. «Тем более главное, заступаться за него сейчас не станет». «Ну а как поступать с теми, кто своих бывших друзей по кругу готов пустить?» С издевательской ухмылкой произнес первый. «Обычное городское чмо». Они дружно заржали. И вот этого я уже не выдержал. Сами напросились. Следующим же движением взял обоих под контроль и заставил полоснуть ножами друг друга по шее. Лекарь сразу же бросился им помогать, оставив меня с танком один на один. «Ты совсем охуел, урод?» — прорычал шестерка Григора. «Да главное, на куски тебя порвет!» «А самому слабо?» От этой драки мне даже стало немного легче. Пар, что ли, выпустил наконец-то. Он грязно выругался и бросился на меня. Правда, уже через десяток секунд оказалось, что он мне тоже не соперник. Хорошо все-таки, что в дороге Олег успел мне хотя бы как-то удар поставить. К тому же парень дрался на плюс-минус моем уровне, то есть очень слабо. А учитывая разницу в уровнях, а следовательно в скорости и в силе, он мне проигрывал. Но добить его у меня не получилось, так как в один момент я оказался поднятым в воздух. Впрочем, как и мой соперник. Еще через мгновение мы оба ощутимо ударились об землю, и как только я поднял голову, то увидел мрачного Григора. «Что это?» — он кивнул в сторону импровизированной могилы. «Случайно убил девушку», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Молодую блондинку». «Случайно?» — удивился он. «Это как? Впрочем, мне плевать, убил и убил. С этими из-за чего сцепились?» «Они сами до меня докопались». «Григор, этот больной ублюдок!» — закричал один из пришедших в себя телепатов. «Ебало, завали!» — болгарин повернулся к своим людям. «Я вам сказал не трогать их!» «Но это было еще до Лиды!» Парень явно понял, что они накосячили. «Мы думали теперь...» Григор легким движением отшвырнул говорящего и жестом сказал идти за ним. «Кажется, болгарин меня все-таки ценит». Когда мы отошли на достаточное расстояние, он заговорил. «Значит, слушай сюда, парень. Как ты сам понимаешь, в данный момент у тебя очень шаткое положение в нашем обществе. С теми, кто нейтрально настроен, ты сдружиться не успел. А мои так тебя вообще ненавидят от чего-то», — усмехнулся он. «Так что заруби себе на носу. Ты буквально ходишь по грани. Если мне не понравится хотя бы что-то из твоих действий, я убью тебя. В принципе, ты до сих пор жив только потому, что мне не хватает сильных псиоников. Да и Кристинка на тебя запала, похоже. А она мне тоже нужна». Он сплюнул на землю и продолжил. «Не надо было тогда вашу группу брать, как и остальных, кто не придерживается нашей идеологии. Но я поддерживаю». «Проверим», — сухо произнес Григор. «Сейчас отберешь четверых ребят и проведаете точку, которую я укажу на карте. Нам нужны припасы и рабы, понял?» Меня немного покоробило то, что он начал в открытую употреблять слово «рабы». Впрочем, в этой группе люди и раньше не имели никаких прав. Жили и получали еду уже хорошо. «А Кристина?» «Она уже ушла с другой группой», — отрезал он. «Ты тоже не тяни. Через 20 минут зайдешь ко мне за картой». Сказав это, болгарин удалился. А я с облегчением вздохнул. Мне действительно не помешало бы прогуляться. Уже вечером, когда мы вернулись с нашего задания, я зашел в квартиру Григора, а там, к моему удивлению, сидела взлохмаченная Кристина и что-то рассказывала. Видимо, на их вылазке случилось что-то плохое, причем, судя по ее внешнему виду, очень плохое. «Крис, ты в порядке?» Я кинулся к ней и обнял. «Да-да, со мной все нормально». Ее голос немного дрожал. «А вот ребята, которых я взяла с собой, погибли». «Кто, по-твоему, это сделал?» — мрачно спросил Григор. «Думаю, охотники». «Ловушка, значит?» Он развалился на кресле и задумчиво почесал небритую щеку. «Нет, сейчас не осилим столкновение с ними. Надо уходить». «Нельзя!» — сразу вскинулась Крис, чем вызвала наше с болгарином удивление. «Объяснишь?» «Если сейчас тебе противостоят только охотники, то потом и тверские возьмутся за наше устранение. А пока что они могут и не знать, что именно мы убили их людей. Мало ли те могли на сильных зомби-псиоников наткнуться». «Блядь, а ведь ты права», — согласился он через какое-то время. «Лучше все-таки ударить сейчас, пока они не объединили усилия. А потом свалить куда подальше, пока народ уровни не подкачают. Много их там было?» «Думаю, человек 10, не больше», — сразу ответила Крис. «Они застали нас врасплох, только поэтому смогли победить». Григор хищно оскалился. «В таком случае собирай наших лучших и выходим». Мы шли по проселочной дороге. Григор и несколько танков впереди, остальные за ними. Крис же почему-то постепенно оттягивала меня в конец колонны. «Что ты делаешь?» — тихо произнес я. «Тарас, я не все рассказала Григору», — также шепотом произнесла она. «Не понял, ты о чем?» В этот момент я заметил, как вокруг идущих спереди людей постепенно возникает какой-то черный туман. «Это что еще за хуйня?» — уже более громко произнес я. Народ начал оглядываться, но уже через мгновение внезапно попадал. Все, кроме меня, Кристины и Григора. Причем, если мы просто стояли вдалеке, то вот вокруг телепата возник энергетический купол. «Назад!» — крикнула Крис и дернула меня за руку. А уже через секунду Григор начал без разбора лупить по окрестностям, а оттуда в ответ полетели пули. Слава богу, не в нас. Только вот меня это никак не спасло. Перед тем, как купол телепата окончательно погас, он бросил разгневанный взгляд в нашу сторону и ударил. Только в последний момент я успел встать перед Кристиной, после чего меня отшвырнуло на десяток метров, где я ударился спиной об огромный камень и отрубился. «У него раздроблены позвонки», — откуда-то послышался равнодушный женский голос. «Пожалуйста, спаси его», — ответила ей девушка, которая явно плакала. Я с трудом разлепил глаза и снова увидел перед собой Лиду. Она стояла рядом и смотрела на меня ледяным взглядом. «Хватит», — с трудом прохрипел я, не чувствуя всего тела. «Хватит мне мерещиться». Я сделал несколько коротких вздохов и снова закрыл глаза. Слишком тяжело было смотреть и физически, и морально. Мне жаль. «Лида, почему ты стоишь?» Теперь я понял, что плачущий голос принадлежал Кристине. «Он же умрет!» «Почему меня это должно волновать?» — равнодушно спросила девушка. Крис еще сильнее расплакалась и кинулась мне на грудь. «Наверное. По крайней мере, я ощущал ее волосы на своем лице. Открывать глаза по-прежнему не хотелось. К черту. Раз уж суждено умирать, то хотя бы это попробую сделать как мужчина, достойно защитив девушку, которую люблю. Наверное, это было бы слишком громким словом, но зато звучит красиво. «Отойди!» — раздался раздраженный голос Лиды. А в следующее мгновение по всему телу стало расходиться тепло, и уже совсем скоро я снова начал чувствовать свои конечности. Открыв глаза, я увидел сосредоточенную Лиду, которая заканчивала лечение. Неужели хотя бы сейчас это не глюк? Впрочем, я достаточно быстро понял, что все реально, так как сразу после завершения лечения она приблизилась к моему уху и прошептала: «Это в память о нашей старой дружбе. Еще раз приблизишься ко мне — убью». После чего поднялась на ноги и уже через несколько секунд скрылась в чаще леса.